Все нормально, Витек сильно отвлек всех нас. Никто не смог бы следить за нашим преследователем. Мы поймаем его в следующий раз. Катара улыбнулась своему брату. Именно в этот момент ей было наплевать на Зука. Ладно, пошли отсюда, нам больше нечего делать здесь. Я думаю, нам позвать кого-нибудь на помощь. Пока они шли к выходу, один из покорителей огня застонал от боли. Сакка нахмуренно осмотрел его. Надо найти целителей, или эти парни могут не пережить эту ночь. Ты думаешь, Анг победил? Катара подошла к двери и повернулась к своей семье. Давайте узнаем. Принц Зука и его дядя Ира бежали с территории врага, потихоньку пробираясь через руины здания и кучу обломков. Они добрались до края города и искали способ уплыть. Ничего лучше сломанных деталей кораблей и всякого хлама они не нашли. Айра повернулся к своему племяннику. «Я немного удивлен, что ты сейчас не бегаешь за огромным водным монстром в надежде схватить аватара, когда он закончит играть с нашим флотом». На лице Зука выступило кислое выражение лица. «Меня победила маленькая девчонка, и она делала невозможные вещи. Тот монстр вышел из тумана и просто уничтожил Джая и его отряд. Я не понимаю, как северное племя еще не выиграло войну, если у них есть такие чудовища. Я почувствовал, насколько я слаб, и я устал. Мне нужен отдых». Его дядя задумчиво потер свой подбородок. «Я думаю, что те навыки, которые девушка показала тебе, связаны с новым членом их группы. Я не думаю, что таких выдающихся людей много. Мы бы знали, если бы это было так». Ненадолго они сидели в тишине и отдыхали. «Дядя, да племянник, спасибо, что вытащил меня оттуда. Я был настолько зол, что не мог нормально думать». Генерал Айра улыбнулся в ответ. «Для этого и нужна семья, чтобы поддерживать в трудную минуту и помогать в затруднительных ситуациях. Когда ты ошибаешься и делаешь ошибку, я с радостью делюсь с тобой советом». Они продолжили смотреть в воду с намерением найти способ уплыть с севера. Когда Анг пришел в себя, он стоял на наружной ледяной стене и смотрел на последствия от ярости духа океана. Много кораблей было поломано и раскидано вокруг. Несколько уцелевших судов плавали вокруг и вылавливали уцелевших членов экипажа. Он увидел сотворенное его руками, пока он был не в себе, и сильно расстроился от содеянного. Как воздушный кочевник, подобные разрушения были против его природы, но ему пришлось сделать это, чтобы спасти невинных людей. Осматриваясь, он заметил знакомый силуэт у основания стены, прислонившись к ней и свесивший ноги вниз. Он прыгнул и полетел вниз, чтобы приземлиться рядом с другом. Витек выглядел, будто его выжали как фрукт. Он мимоходом взглянул на аватара и продолжил наблюдать за волнами. Аанг стал жевать свою губу, пытаясь подобрать слова. Он расширил глаза, когда вспомнил что-то. «Тот вопрос, который ты задал мне». Старший товарищ взглянул на него, но не ответил. «Тот, о том, что бы я делал, если бы моим любимым людям грозила опасность. Ты спрашивал об этом самого себя, ведь так?» Витек едва кивнул головой. «Да, это так. И сегодня я подтвердил мой ответ моими же действиями». Покоритель воздуха слегка нахмурился. «Ты мог не делать этого. Может быть и так, а может и нет. Мы никогда не узнаем этого. Насилие не решает проблемы. Есть пути получше». Витек безрадостно рассмеялся в ответ. «Ты столь юный и наивен. Ты и твои люди жили как кочевники и пацифисты, но мир не так добр, как вы хотели бы видеть его. Для покорителя воздуха жизнь может быть проста, если к тебе прицепились, просто прыгни вверх и уплыви на потоках воздуха подальше в места получше. Все остальные, те, кто прикованы к земле, должны встречать опасность лицом к лицу и лично решать проблемы. Мы не можем вечно бежать и избегать всех конфликтов. Мои люди жили так сотни лет, и мир был в мире и гармонии. Он не обязан быть полон кровопролитием и смертями. И где сейчас твои люди, Анг? Они улетели от опасности в безопасное место, но когда она пришла за ними к их убежищу, им больше некуда было бежать. Юный маг воздуха сжал свои кулаки. Это все нации огня, они убили моих людей, они нарушили баланс в мире и сотворили большое зло. Это, конечно, веская причина не иметь своих людей, но это также и отговорка. Воздушные кочевники верили в свою неприкосновенность, в свою возможность вечно парить в небесах и независимость от прикованных к земле людей. Никто из них не задумывался о том, что иногда им надо приземляться. Только тот, на кого сошло озарение, может полностью обрубить цепь, тянущуюся от земли. Всем остальным иногда надо было приземлиться, и земля поглотила их всех, оставив лишь тебя. Аватару это не понравилось. Возможно, до столетней войны так было нормально. Наши народы жили отдельно друг от друга, но теперь, границ нет, и все люди живут рядом друг с другом, Бывает сложно определить, где заканчивается одна нация и начинается другая. Возможно, как и всему остальному миру, пришло время, чтобы появились новые воздушные кочевники. Пришло время вырасти и стать частью целого мира. Ты хочешь, чтобы я отбросил традиции моего народа? Забыть путь воздушных кочевников прошлого, не забыть, а развить. Пока вырасти и измениться, чтобы быть готовым ко всему. Как говорится, во время войны готовься к миру, в мирное время готовься к войне. Твои люди не готовились, и сейчас ты остался последним. Ты знал, как жить в мирное время, теперь ты учишься, как жить на войне. Запомни последнее и никогда не давай своим людям забыть этот урок. Не дай высокомерию снова привести их к смерти. Ты веришь в это? В то, что нет другого пути, кроме кровопролития? Я не знаю, Анг. Он посмотрел вниз на свои ладони. У меня уже достаточно крови на руках. Мне приходилось сражаться за собственную жизнь и защищать своих людей. Я не святой и не совершенен, таких не бывает. Не думаю, что возможно прожить всю жизнь, не делая ни единой ошибки. Это не значит, что не стоит и пытаться, но всегда стоит помнить, что милосердие является добродетелью сильных, и милосердие к врагам является жестокостью к себе. Ты можешь позволить оставлять врагов за спиной только если ты действительно силен. По крайней мере, ты должен быть достаточно силен, чтобы защитить себя и своих близких. Твои люди не были сильными, они были сильнейшими, они не могли защитить даже самих себя. А ты можешь вырасти и стать сильным и обучить этой силе своих потомков. Аанг стоял на месте и трясся от злости, но не мог как-либо опровергнуть услышанное. Витык просто продолжил смотреть на горизонт. Через несколько минут маг воздуха смог успокоиться, и покоритель воды обратился к нему. «Я принимал серьезные решения в жизни, и я пойму, если теперь ты будешь смотреть на меня по-иному. Если вы двинетесь в путь без меня, я пойму это и не буду злиться на вас. Тебе стоит пойти и найти Сокку и Катару, они, наверное, ищут тебя». Юный парень посмотрел на своего старшего друга и заметил его тоску. Он сел рядом с краем льда. «Мне не нравится слышать твои слова, и я все еще верю, что ты ошибаешься. Но в чем-то ты прав. Я не отпущу тебя просто так. Ты должен пойти с нами, чтобы мы вместе смогли понять, насколько ты не прав. О, это очень великодушно с твоей стороны. Я знаю, я просто настолько крутой». Старший товарищ устало улыбнулся в ответ. Пару минут они просто сидели так в тишине. Аанг все-таки решил нарушить идиллию. «Так сколько еще ты собираешься сидеть здесь?» Витык в ответ лишь пожал плечами. «Ну, я бы уже пошел отсюда, я стал мерзнуть». «Что, так чего же ты просто сидишь здесь?» «Знаешь, я сильно устал, даже и пальцем пошевелить не могу. Я отдыхал, пока ты был в мире духов, и сильно разозлился на Джао, так что я использовал свою ярость в схватке. Но здесь я успокоился и просто упал без сил. Мне надо еще поспать». Юный покоритель воздуха рассмеялся над бессилием друга. «Понятно. Я думаю, мы что-нибудь придумаем. Ты поправишься, встанешь на ноги и будешь прыгать, как коза-кролик». Старший друг посмотрел на него и тоже рассмеялся. «Я сильно сомневаюсь в этом». Он прикрыл глаза и стал отдыхать, не волнуясь о происходящем. Смерть адмирала. Витык нес вырывающегося адмирала через территорию племени. Мужчина был ранен и имел несколько переломов, и каждое движение причиняло ему боль. Он старался не двигаться, но с каждым шагом его тело, словно молния, пронизывала боль, и он непроизвольно дергался и выл от боли. Покоритель воды был переполнен энергией, которой черпал из собственной ярости. Ярости на себя, за то, что позволил Юи попасть в опасную ситуацию. Он знал, что в оригинальной истории с Юи все было в порядке, пока ей не пришлось принести себя в жертву, и тот факт, что он в надежде на это допустил шанс, что ей будет нанесен вред, сильно злило его. Сокка тоже раздражал его, но он бы был лицемером, если бы стал предъявлять к нему претензии. Он сам позволил этому случиться, полагаясь на оригинал истории, а ожидать от Сокки, что он будет готов к второй засаде, прошедшей через всю территорию незамеченной, было бы глупо. Когда они выбрались из здания, скрывающего духовный оазис, Витык прыгнул с адмиралом в руках. Боль от резкого скачка заставила того закричать от боли. Преодолев довольно большое расстояние прыжком, Витык приземлился и смягчил лед, превратив его в воду при контакте. Но все равно, он почувствовал отдачу в его теле от удара. Ему было горячо и душно, и казалось, что его кожа была слишком мала его телу. Он стал тратить часть сил на собственное лечение. Он присел, чтобы подготовиться к следующему прыжку. Он прыгнул вверх, ускоряя себя еще больше, используя покорение, чтобы заставить колонну из льда толкнуть его снизу. Позади остался небольшой кратер с торчащим под углом столбом из льда. Используя свое покорение, Он снова приземлился и смягчил удар со льдом. Ему пришлось сделать еще дюжину прыжков, чтобы добраться до внешней сломанной стены. Его тело стало тяжелым, но у него еще оставались силы, чтобы гарантировать, что Джао больше никогда не побеспокоит его и его друзей. Адмирал все это время пребывал в агонии и не совсем понимал, что происходит вокруг него. Витек злился на от того, насколько жалко он выглядел, когда остался один и не имел кого-либо, кем мог помыкать. Он оказался пустышкой. Ему не хотелось дать Джао умереть слишком быстро, ему хотелось, чтобы тот мучился. Витек напряг свое покорение и заставил кровавую иглу выстрелить из его запястья. Решив, что стоит взять адмирала поудобнее, он отпустил того и дал ему упасть на лед. Он слегка пнул покорителя огня, заставляя того скулить от боли, и схватил того за шею, поднимая над землей. Мужчина старался бороться с Витеком из-за нехватки воздуха, но он еще не знал, что вскоре удушение будет меньшим из его проблем. Витек ударил адмирала в живот, протыкая его кровавой иглой. Контролируя свою кровь, он создал связь между ними. Покоритель воды стал использовать эту связь, чтобы его лечение передалось Джао, но его целью было не лечение и помощь. До сих пор Витек подпитывался яростью, и его чувство частично передалось его покорению. Его лечение было сильнее и агрессивнее. Его силы старались излечить раны в теле адмирала, что происходило быстрее и эффективнее обычного, но при этом доставляло тому много боли. Мужчина брыкался и боролся, но не издавал ни звука от нехватки воздуха. Одна рука держа противника, вторая же была свободна и позволила крови, что соединяло их двоих, просто парить в воздухе по воле Витека. Он сделал жестом вдоль каждой конечности Джао, заставив кровь вырваться сквозь кожу и вернуться внутрь. С каждым пасом адмирал на мгновение покрывался кровавыми иглами, которые тут же исчезали внутри. Под конец у него на коже была масса красных капель, которые затвердели, чтобы удерживать кровь и не давать той покинуть тело. Также над их головами все еще висела полная луна, что придавало Витеку еще больше сил. «Джао, ты так гордился, что ты маг огня, гори до самого конца». Он направил свою волю в кровь адмирала и заставил ее нагреться, и начиная с пальцев, кровь в каждой конечности стала кипеть и приносить нестерпимую боль. Часть крови стала густеть, гореть и погибать под действием жара, а вода стала кипеть и обращаться в пар, сваривая мага огня заживо и просачиваясь сквозь дыры в его коже, оставляя после себя обескровленную плоть. Как только пар покидал его тело, он обращался в пламя. Его было достаточно, чтобы объять Джао в огне и медленно дать ему гореть. Витек чувствовал, что силы покидали его, и позволил его прикрытию из тумана распасться, защищая только руку, которой он держал адмирала. Тот впервые смог увидеть своего мучителя и смотрел на того с широко открытыми глазами. Прежде он был уверен, что на него напал дух в отместку за угрозу Луне, и увидеть под личиной человека было очень шокирующе. Некоторое время он пытался бороться, но не смог сделать что-либо. Он попытался схватить Витека за руку, надеясь обжечь его, но его остановил туман, который защищал мага воды. Преграда была почти твердой на ощупь и отталкивала его. Адмирал раскрыл свой рот в немом крике, не имея возможности что-либо сделать. Через несколько секунд агония и паника на его лице исчезла, и он потерял сознание. Витек чувствовал, что внутри него еще теплилась жизнь, но шок от всего пережитого заставило покорителя огня бежать от реальности в попытке защититься. Даже сила исцеления не могла вернуть того из забвения. Витек поняла, что от Джао больше ничего не осталось, и перестал сдерживать пламя. Фигура его врага стала быстро исчезать, поглощенная огнем. Очень быстро парень стоял с фигурой, объятой огнем, перед собой. Его рука все еще была защищена, но он чувствовал, что силы почти закончились, и его ожидало истощение. Вскоре он разжал свой кулак и позволил доказательствам своей казни упасть в море перед собой. Ярость покинула его, оставляя после себя лишь пустоту. На секунду он просто стоял на месте и медленно шатался из стороны в сторону. Он сделал усилие и стал падать назад, спиной облокачиваясь на стену льда за собой. Он съехал вниз по стенке и сел и свесил свои ноги через край. Был риск, что он может упасть в воду, но сейчас у него не было сил волноваться из-за этого. Он не в первый раз проходил буквально по краю и был уверен, что сможет взять воду под контроль, чтобы заставить себя всплыть. Витек почувствовал опустошение внутри. Он слишком сильно погрузился в темную сторону и теперь ощущал последствия. Эта мысль заставила его усмехнуться. В мире аватара не хватало еще силы с ее сторонами. Он решил, что навык использования эмоций для усиления покорения будет секретом для всех, как, например, и знание, что человеческое тело содержит церебральную и спинную жидкости, управление которыми будет почти гарантированно нести смерть. Он устало смотрел, как аватар под духами игрался с остатками флота огненной нации, подкидывая корабли и топя людей. Для человека, который не любит насилие, Аанг забрал довольно много жизней этой ночью. Можно было сказать, что тот был не в себе и не контролировал себя, и Витик не собирался упоминать об этом. Для ребенка, для него будет благословением оставаться в неведении, и покоритель воды с радостью позволит Ангу сохранить его. А пока он просто будет сидеть здесь и ждать возвращения сил. Без ярости и злости, он оставался один с самим собой, и у него было время просто отдохнуть. Он безразлично смотрел, как аватар закончил свою миссию и перестал светиться. Глава 13. Прошла уже неделя с окончания осады. Большинство разрушений было восстановлено, и почти не осталось раненых, за которыми надо было постоянно ухаживать. Жизнь в северном племени воды возвращалась в привычное русло. Группа аватара собралась вместе и готовилась к церемонии с участием мастеров-покорителей воды. Витык признал, что Катара достигла мастерства в покорении и готова защитить свое звание среди других мастеров. Аанг немного поворчал, когда узнал об этом, ведь как обычная девушка может учиться быстрее и лучше аватара, но та просто раскатала его по льду и закопала в снег. Ему пришлось использовать покорение воздуха, чтобы поспевать за Катарой, и это засчиталось ему как проигрыш. Ему не осталось ничего, кроме как улыбнуться и пожать плечами. Сама по себе церемония была неважна и была чистой формальностью, но Витык настоял на ней так, как хотел, чтобы мастер Пакко увидел, насколько хороша его ученица. Он сам был в середине рассказа о том, как он смог достичь мастерства. Мастер Пакко, да испортит духи ему кашу на завтрак, требовал, чтобы я сразился с ним 3 раза, прежде чем он признал меня мастером. Сакки стало любопытно, почему ему пришлось драться 3 раза, прежде чем тот достиг успеха. «Ты бился с ним 3 раза? Почему? Я думал, 1 боя будет достаточно, чтобы показать, насколько ты хорош в покорении. В первый раз я выиграл, но эта старая калоша отказалась признавать меня мастером, потому что я не использовал традиционный стиль, ведь именно ему я учился у мастеров все эти годы. А я и сказал, что, мол, я пришел стать мастером покорения воды, а не мастером традиционного стиля северного племени, но он отмахнулся от меня и заставил делать еще 1 попытку. Аанг улыбнулся, словно лично знал, что тогда произошло. А когда ты сразился с ним, используя традиционный стиль, ты проиграл, и тебе пришлось снова сдавать тест в 3-й раз. Витык усмехнулся на слова самого младшего члена группы. Вообще-то нет, у нас получилась ничья. Я не смог победить его без своих трюков, а он не мог пробить мою защиту. Но он сказал, что только когда я превзойду его, то стану считаться мастером, иначе я не заслужил титула. Ведь каждый должен стараться превзойти своего учителя, а не стать равным ему. Если я не смогу победить его, используя его же искусство, то я не заслужил считаться гением с моими посредственными способностями к обучению. Аанг прикусил свою губу. Это довольно жестоко. Я уверен, что мастер Пакку просто хотел, чтобы ты лучше старался и прикладывал больше усилий. Мне он показался довольно хорошим учителем. Старший покоритель воды покачал головой и скрестил руки на груди. Нет, он просто старая, придерживающаяся традиций задница. Ему не нравилось, что я выдумываю новые трюки. Сначала он был удивлен и впечатлен моими успехами, но после того, как я стал переосмысливать и учить других своим навыкам, то я стал еретиком в его глазах. Только его гордость не позволила ему просто отмахнуться от меня. Я один из немногих его студентов, с которыми он дрался для получения титула, и вообще, я единственный, кто должен был победить его, а не просто сравниться с ним по уровню навыка. Покоритель воздуха пожал плечами. Наверное, ты прав. Я же говорю, он любит свои традиции. В прошлом у него даже невеста сбежала из-за его одержимости традициями, ведь он не стал обсуждать их помолвку с ней, а просто пришел к ее отцу и потребовал ее руки и сердца. Если от тебя сбежала девушка на другой конец света, то это довольно печально. Ты либо урод, либо идиот. В этом случае я думаю, что тут верны оба описания. Аанг склонил голову на бок, а Сакка приосанился, словно вспомнил что-то, но отмахнулся от своей мысли как незначительной. Маг воздуха решил высказать свое мнение. Ты слишком груб. Сакка осмотрел группу и толкнул дверь, чтобы открыть. Пойдемте уже, мы можем опоздать. Мы же не хотим заставлять стариков ждать нас. Не волнуйся, Сакка, они же не начнут там драться без нас. Ведь так? Витек лишь покачал головой на реплику Энга. Два младших парня вышли на улицу, и только Катара и Витек остались внутри. Он повернулся к своей ученице, и та выпрямилась, желая показать свою готовность, но по ее лицу было видно, что она сомневалась. «Не волнуйся, Катара, я титулованный мастер покорения своего народа. Как я скажу, так и будет, а если кто-то будет прав, ты сможешь сама доказать им их неправоту. Я мужчина, мое слово крепко как камень, меня слушают и мне верят». Девушка немного замялась. «Ты уверен, что все будешь хорошо?» Старший покоритель остановился и встал на колено, чтобы быть на одном уровне глаз с ней. Он руками взял ее за плечи и осторожно сжал их. «Эй, откуда все эти сомнения? У тебя настоящий талант в покорении. Ты сама смогла справиться с Зука, которого обучали с ранних лет, и ты поваляла в снегу у самого аватара, который является сильнейшим покорителем в мире. Уж это точно чего-то стоит. Просто, все те люди придерживаются традиций и правил. Что если они откажут мне? Что если они скажут, что я недостойна, и выкинут меня с церемонии? Тогда ты просто скажи им взять их титул, их экзамен и засунуть их туда, где солнце не светит. Титул является лишь признанием людей, если они того не стоят, нахрен таких людей? Плюнь и разотри». Девушка все еще сомневалась и нервничала. Витек осмотрел ее одеяние и заметил что-то в ее ключице. Он сунул руку у ней в пушистый воротник и достал камешек, который висел там на синей ленте. Катара подняла руки, чтобы тоже взяться за него. «Саккарас сказал тебе значение этого ожерелья?» «Да». «Он был очень горд тем, который сделал для Юи, и рассказал мне, откуда этот оказался у бабули. Если ты знаешь об этом, ты должна понимать, что ты очень похожа на свою бабушку. Ее сдерживали правила и традиции, и она решила отвернуться от них и бороться, точно так же, как ты. Она не являлась покорителем, но у нее была ее собственная причина идти наперекор обычаям. И теперь ты вернулась на свою историческую родину и можешь доказать им всем, что твоя бабушка была права. С гордостью носи свое украшение и покажи им, что ты совсем как твоя бабушка, умная, смелая и независимая юная девушка. Ты своими силами добралась до сюда и добилась всего сама. Гордись этим и иди вперед с высоко поднятой головой». Напоминание о ее бабушке успокоило Катару и позволило ей скинуть с себя напряжение. Слова ее учителя помогли ей взять себя в руки. «Хорошо». Она быстро выбежала на улицу, чтобы присоединиться к парням. Витек шел следом, показывая всему миру, что он горд своей ученицей. Церемония проходила на центральной площади. Глава и его дочь, а также Сакка и Анг сидели в стороне, это была не их церемония. Мастера сидели в центре и внимательно следили за всем происходящим. Мастер Пакку с гордым видом сидел среди них. Витек первым вышел и поклонился мастерам. «Я Витек, мастер покорения пары кипятка». Лицо Пакку скривилось от его слов. «И я стою здесь, чтобы представить свою ученицу, достигнувшую мастерства в северном стиле покорения воды. И она сейчас выйдет перед вами, чтобы доказать свое право быть здесь». Он отошел к краю арены и жестом указал Катаре выйти к центру. Когда она встала на виду у толпы и мастеров, она поклонилась. Встав прямо, она сделала глубокий вдох. Успокоившись, она стала демонстрировать свои знания традиционного стиля, переходя от одного движения к другому. С каждой сменой стойки, вода следовала за ней и выписывала причудливые фигуры в воздухе. В ее исполнении присутствовала грация и плавность, что делали демонстрацию похожей на танец. Она, не останавливаясь, сменила один стиль движений на другой, и вода, текущая рядом, обратилась в лед. Катара также показала безупречное исполнение нескольких высокоуровневых техник, таких как форма осьминога и водяная мельница, приемы уровня мастеров. Она не спешила и медленно показывала сложнейшие навыки и наслаждалась той легкостью, с которой вода отзывалась на ее жесты. Зрители охали и ахали от дивного вида воды, которая принимала удивительные формы и отвечала на движения девушки. У нее получилось удивительное шоу для зевак. Под конец она приняла нейтральную стойку, и люди, следившие за ее успехом, стали громко ликовать. «Катара, это было потрясающе! Это моя сестра!» Ее друзья кричали громче всех. Через минуту люди усмирили свой восторг и позволили церемонии продолжиться. Каждый мастер мог кивнуть или покачать головой, чтобы показать свое мнение. И сейчас, каждый из них кивал один за одним. Катаре не нужно было одобрение всех мастеров, но если за нее не проголосовало большинство, ей бы пришлось продолжить обучение. Девушка показала поразительные успехи и в кратчайшие сроки достигла уровня мастера. Мастер Пакку остался последний. Он тянул время, рассматривая кандидатку перед собой, и в итоге громко вздохнул. Он не нашел причину, по которой ей можно было отказать. Она исполнила всю программу по высшему разряду и продемонстрировала, что владеет стилем на высоком уровне. Он медленно кивнул. «Для своего возраста, ты прекрасно показала свои знания и навыки, даже несмотря на то, что ты девушка. Я должен признать, что потерять подобный талант будет трагедией для всех покорителей воды. Мой ученик, несмотря на то, что он негодяй и балагур, сделал правильный выбор, когда решил обучать тебя. Поздравляю!» Катара поклонилась мастеру Пакку, который слегка склонил голову в ответ. Она чуть глубже поклонилась остальным мастерам, выражая им свое почтение. Витек жестом указал ей подойти к мастеру Пакку. Не совсем понимая зачем, она послушала своего учителя. Витек встал немного позади нее. «Мастер Пакку, я представляю свою ученицу Катару, которая с сегодняшнего дня носит титул мастера покорения воды. Катара, поклонись своему гранд-мастеру». Они оба поклонились мастеру, и тот ответил им тем же. Когда они выпрямились, Катара заметила взгляд, которым мастер Пакку смотрел на ее ожерелье. Он был шокирован, но не стал озвучивать своих мыслей. После этого церемония признания нового мастера была близка к завершению и оставалась совсем чуть-чуть. Когда все закончилось, ее друзья подбежали к ней с поздравлениями. Саккаянг крепко обняли ее, Витек похлопал ее по спине. Принцесса Юи немного отстала от шумной компании и словами поздравила подругу с успехом. Две девушки обменялись улыбками. Чуть позже, когда толпа разошлась и группа была готова уйти к себе в дом, к ним подошел мастер Пакку. «Мне нужно обменяться парой слов с мастером Катарой». Группа расступилась, открывая девушку, но не стала отходить от нее. Тот осмотрел присутствующих с приподнятой бровью. «Наедине, пожалуйста». Все участники группы заверили девушку, что они поблизости, если понадобится, и нехотя отошли чуть дальше, оставляя двоих покорителей одних. «Поздравляю с успехом, ты заслужила свой титул и можешь с гордостью носить его. Я же пришел по несколько другой причине». Девушка кивнула, принимая сказанное. «Спасибо, мастер Пакку. Чем я могу помочь вам? Видишь ли, во время церемонии я заметил одну вещь. То ожерелье, что ты носишь, не могла бы ты оказать услугу старику и рассказать, откуда оно?» Девушка рукой взялась за украшение, словно волнуясь, что оно пропадет или его отберут. Уверив себя, что с ним все в порядке и оно на месте, она ответила мужчине. «Это наша семейная реликвия. Моя бабушка передала его моей матери, и та носила его, пока не покинула нас. Бабуля потом передала его мне, и с тех пор я ношу его». Мастер Пакку задумчиво потер свой подбородок. «Понятно». Катара стала рассматривать своего гранд-мастера, чье лицо выражало смесь сожаления и надежды. Он недолго думал о чем-то и вскоре вернулся в реальность и едва улыбнулся. «Похоже, Каана смогла добиться своего». Катара удивленно уставилась на пожилого мужчину. «Вы знали бабулю? Я очень хорошо ее знал, ведь именно я дал ей это ожерелье. Если бы она не была столь упряма и своевольна, я мог быть твоим дедом». Мастер усмехнулся и потряс головой. «Я любил твою бабушку всем своим сердцем и хотел взять ее в жены. Я пришел к ее отцу, и мы договорились о женитьбе. Мне и в голову не пришло, что стоило поговорить об этом с ней. Я тогда даже не спросил ее мнения. Она, наверное, сильно злилась из-за отсутствия выбора. Она сбежала, потому что ненавидела традиции вашего племени. Да, и теперь ты здесь, вернулась, чтобы снова нарушать традиции и порядок. Иногда жизнь заводит нас туда, куда мы и не ожидали попасть. Похоже, мне придется паковать свои вещи для путешествия». Катара удивилась такому повороту. «А вы куда-то собираетесь?» «Можно и так сказать. Глава и старейшины решили, что с союзом наследников наших племен нам стоит наладить связь с братьями с Южного полюса. Мы спорили, кто отправится с миссией в гости, и похоже, что я теперь стал лучшим вариантом для встречи со старейшинами твоего племени». Он улыбнулся молодой девушке, шокированный от таких новостей. «Это ведь великолепно. Мужчины отбыли на войну, так что все остальные будут рады получить любую помощь. Спасибо». Она сократила дистанцию между ними и обняла мастера. Тот неловко похлопал ее по спине, не зная, как себя вести и как ответить на подобный жест. Такое нарушение этикета было чуждо ему. Девушка отстранилась от него и улыбнулась. Он указал на ее друзей, что все еще ждали ее неподалеку. «Иди, отпразднуй свой день с друзьями. У меня еще остались дела, а тебе есть чему радоваться». Катара с благодарностью кивнула и побежала к своим друзьям с новостями. Мастер Пакку осмотрел их компанию с едва заметной улыбкой и повернулся, чтобы уйти. Все собрались на корабле, плывущем к Южному полюсу. Сейчас здесь были несколько членов экспедиции, отбывшей на Южный полюс, и команды «Аватара». Друзья собирали вещи и готовились отправиться в путь. Не считая своей одежды в маленькой сумке, Витек взял лишь 1,5-метровый бамбуковый посох и маленький деревянный бочонок. Все это он нес на спине. Аэнка смотрел нового участника. «Неужели это все, что ты берешь с собой?» Молодой парень вскинул свое плечо, чтобы приподнять груз. «Да, мое секретное оружие и моя главная драгоценность». Аэнк пробежался взглядом по двум предметам за спиной товарища. «И чего мне стоит бояться больше, посох или бочку?» Покоритель воды улыбнулся на вопрос и ответил. «Посох пола и в нем вода, которой я могу управлять. В бочонке же у меня самый редкий ингредиент в мире. Внутри лежит сломанная кость древнего дракона. Костный мозг внутри до сих пор свеж и полон жизненной энергии и почти не растворился даже за те годы, что я грею его и постоянно таскаю с собой. Я мог бы нагреть посильней, но тогда у меня получится что угодно, но только не бульон. А так, всего капля делает вкус любого блюда неповторимым и придает сил. Это мой личный секрет успеха». На эти слова Аэнк скривился. «Ну, я добавляю везде, кроме как в вегетарианские блюда. Не волнуйся, я не кормил тебя мертвым драконом». Маг воздуха облегченно выдохнул. Ему пока не хотелось нарушать одно из главных правил воздушных кочевников. К группе подошел мастер Пакку с парой подарков. Витек решил не нервировать своего мастера и залез в седло Эппы. После того, как две группы разошлись, Аватар и его друзья тоже залезли в седло. Витек увидел, что Сакка, в отличие от двух других, остался без подарка. «Тебе ничего не досталось?» Молодой воин пожал плечами и развел руки в сторону, демонстрируя явное отсутствие подарка. «Ну тебя хоть потрепали по плечу, я удостоился лишь недоброго взгляда». Сакка немного повеселел от этого, ведь кому-то досталось даже меньше, чем ему. Витек старался пропустить слова мастера мимо себя и не слушал указания старого мастера Аватару. Когда Аэнк отдал команду взлетать, Катара еще успела крикнуть мужчине, чтобы он передавал бабуле привет. Чем выше они взлетали, тем больше радовался Сакка. «Царство Земли, мы летим к тебе». Катара повернулась к собственному учителю. «Дух захватывает во время полета, не так ли?» Аэнк рассмеялся не ее слова. «Да, Витек, ты же летишь в первый раз, как тебе?» Витек со скучающим выражением пожал плечами. «Да ладно, в прошлом мы научились летать по всем миру в металлических коробках», он жестом указал на их окружение. «Здесь нет вип-зоны, нет обслуживания, нет места для курящих. 4 из 10, не рекомендую так путешествовать». Аэнк не понял ничего из сказанного, но отсутствие интереса привело его в уныние. Он так надеялся впечатлить их нового товарища, а вышло так себе. Его разочаровала реакция Витека. «Правда?» Старший парень улыбнулся. «Я шучу, это потрясающе. Чувство полета, свежесть и легкость. Это круто». Аэнк вновь развеселился. «Вот и отлично. Следующая остановка – Царство Земли». Все в группе весело переговаривались и шутили, пока они летели к следующему пункту назначения. Глава 14. Команда «Аватара» летела в Царство Земли. Летя высоко в небе, выбор развлечений и занятий сильно ограничен, так что друзья проводили время в разговорах. «Значит, сейчас мы летим к месту базирования земляной армии, чтобы встретиться там с генералом». «Да, мастер Пакку сказал, что мы сможем отдохнуть там, прежде чем нас сопроводят до Машу». Витек скривился от услышанного. «Если мастер Пакку с этим генералом хорошо знакомы, то это будет впустую потраченное время. Старик не понимает, что такое юмор, и я уверен, его друзья ни капельку не лучше». Аэнга рассмешила раздражительность самого старшего члена команды. «Да ладно тебе, мы просто остановимся, передохнем и полетим дальше. Я сомневаюсь, что что-то пойдет не так». Витек резко выбросил руку вперед, указывая пальцем прямо на Аватара. «Эй, не каркай, ты сглазишь нас». Маг воздуха лишь громко рассмеялся в ответ и высунул язык, показав его покорителю воды. Тот скорчил рожицу и показал свой в ответ. «Не боись, все будет отлично». Группа собралась вместе, чтобы обговорить прошедшую встречу с генералом Фонгом. Их одолевали самые разные эмоции после встречи, от раздражения до шока. Витек злорадствовал от их реакции. «Разве это не замечательно? Аэнк учится светиться самостоятельно и может убить хозяина огня на следующей неделе. Война окончена, и генерал Фонг становится спасителем всех и вся, потому что смог выдумать такой хитрый план и привести его в действие». Аэнк был очень расстроен и уныло повернулся к товарищу. «Витек, ты же видел тех раненых солдат. Нам нужно что-то сделать, мы не можем это так оставить». «Нет, Аэнк, нам не нужно ничего делать. Знаешь почему?» Потому что после осады было много раненых и травмированных. Разве мы просто оставили их валяться где попало и бесполезно тратить время? Нет, мы с помощью целителей поставили всех на ноги и вернули их в строй. Садко вмешался в разговор. Но у земного царства нет целителей. Их стихия не позволяет этого. С землей особо не полечишь. Витек усмехнулся в ответ. Садко, а скажи-ка мне, как мы здесь оказались? А я скажу тебе как. Мастер Пакку отправил нас сюда. Значит, между мастером и генералом есть связь. И эту связь можно расширить и использовать, чтобы попросить о поддержке и помощи, в том числе и целителей. Аанг отвергнул эту идею. Но северное племя воды сохраняет нейтралитет в войне. Они боялись ответной реакции от огненной нации, помогая их врагам. И смотри, к чему это привело. Мое племя атаковал флот огненной нации и их не остановил наш мнимый нейтралитет. И даже предположим, что нельзя взять целителей с Северного полюса и привести их сюда, Витек перенес воображаемую коробку с одной стороны в другую, то ничто не останавливает царство Земли от визита на нейтральную территорию. Они могут взять своих раненых, он повторил жест в обратном порядке, и отвести их к лекарям для оказания помощи. Катара невольно посмотрела на старшего покорителя. Не стоит разговаривать так грубо. Никому не понравилось то, о чем рассказал генерал. Аанг и Садко с волнением переглянулись. Витек сделал глубокий вдох и медленный выдох. Он расслабился и решил просто отмахнуться от беспокоящих его вещей. «Я извиняюсь, парни, я просто не переношу генерала Фонга. Он просто полон горячим воздухом и гордыней покорителей земли, который не собирается делать что-либо ради своих людей», но при этом готов травмировать молодого паренька, чтобы получить в свои руки супероружие. Поправьте меня, если я ошибаюсь, но до сих пор каждое попадание в состояние аватара было довольно болезненно для него. Аанг склонил голову на бок. То есть, ты против плана генерала Фонга? Витек вскинул руки вверх. Да фиг с вами. Делайте что хотите. Я весь на нервах и вы меня не слушаете. Я пойду и займусь своим любимым делом. Катара приободрилась от его слов. Ты постараешься придумать новый прием покорения воды? Нет, я буду готовить и зарабатывать деньги. Маг воздуха был удивлен этим. Ты будешь готовить? Ты серьезно собрался готовить еду и продавать ее здесь? Да, почему бы и нет? Местные солдаты получают зарплату за службу, но на что им ее тратить здесь? Я накормлю их своей восхитительной готовкой, они наполнят мои карманы блестящими монетами. Исакка, ты идешь со мной. Зачем? Ты же хотел тренироваться, чтобы стать сильней. Где еще этим заниматься, как не на базе полный солдат с большим пустым пространством для упражнения и бега? Может, мне стоит быть рядом с Аангом? Я уверен, генерал Фонг и без тебя придумает, как пробудить его скрытые силы. Ты хотел стать настоящим мужчиной, и я приложу все силы для этого. Витек развернулся и пошел в сторону от команды. Садко взглянул на остальных ребят, пожал плечами и пошел следом за старшим парнем. Катара положила ладонь на плечо Аанга, чтобы поддержать его. Я не знаю, почему он так нервничает, то я уверена, он не хотел расстроить нас. Тот накрыл ее ладонь своей. Я знаю. Следующие несколько дней группа проводила совсем иначе, чем обычно. Аанг и Катара следовали инструкциям генерала Фонга и его людей в попытке пробудить состояние аватара без какого-либо успеха. Садко проводил свое время, следуя указаниям Витека для упражнения и диеты, тратя силы на тренировки и получая массаж под конец дня. У него не оставалось сил, и он быстро проваливался в сон, когда ложился спать. Самый старший член группы нашел запасы продовольствия и стал готовить для здешних солдат за небольшую плату. Для них это был хороший способ разбавить рутину на базе. Он поставил небольшой лоток и продавал свои блюда за символическую цену. Многие солдаты были ему благодарны, хотя и находилось несколько ухмыляющихся мужчин, которые находили пухленького парня, занимающегося готовкой вместо подготовки к войне, смешным. Солдаты царства земли были гордыми людьми и с высокомерием смотрели на тех, кто избегал участия в войне, даже если это был товарищ аватара. Генерал Фонг был полностью согласен с этим. В одну из ночей Аанг проснулся от кошмара и растрясся Ку, чтобы спросить совета. Он хотел прекратить их бессмысленные попытки, ведь они до сих пор не добились ничего путного. Садко с просонья согласился с ним и повернулся на другой бок, чтобы продолжить спать. Наутро Витек снова был за своим лотком, когда по базе пронесся призыв генерала Фонга атаковать аватара. Покоритель воды слегка удивился, как и солдаты вокруг него, но радостно улыбнулся от услышанного. «Отлично, я весь пылаю. Я покажу вам, как презирать повара. Схватить его». Следуя чьей-то команде, покорители земли попытались спеленать Витыка. Тот отпрыгнул, жестом призвал к себе свой посох. Тот отлетел от стены неподалеку и прыгнул тому в ладонь. Маги земли отправили в его сторону несколько булыжников, но тот увернулся от них. Его лотку так не повезло, камни врезались в него и перевернули утварь, рассыпая еду по полу. «Эй, зачем вы так? Я не буду для вас готовить после этого». Он прыгнул к ближайшему покорителю, но тот поднял стену земли, чтобы защититься. Витык кинул свой посох вдоль стены, а когда тот пролетел через край, жестом заставил его развернуться в воздухе и пролететь за угол и ударить покорителя, спрятавшегося за стеной. Маг воды почувствовал, как его оружие встретилось с преградой с помощью своего покорения и направил тот лететь мимо павшего покорителя земли. Посох стал кружиться в воздухе и двигаться вдоль стены к другому краю. Витык прыгнул в противоположную, от той, куда прежде улетел его посох, сторону. Ему пришлось избегать брошенных в него камней. Он почти одновременно со своим оружием преодолели стену, и Макс схватил посох, после чего отпрыгнул, чтобы увеличить дистанцию между собой и солдатами. Он осмотрел людей вокруг, многие из которых были обескуражены приказом атаковать, но все равно беспрекословно исполняющие его. В отдалении Аанг выбежал из центрального здания, и ему приходилось уклоняться от снарядов, пущенных в него. Солдаты вокруг стали управлять землей, чтобы спеленать Витыка. Они поднимали большие глыбы, создавая помехи, и посылали в него камни в попытке остановить его. Он избежал их действий, нырнув под приближающиеся камни к ближайшему покорителю земли. Он избежал столкновения с ним, двигаясь мимо него, но ударил того под колени посохом, заставляя того упасть. Витык перекатом приблизился к следующему солдату и пинком сбил того на землю. Видя, что рядом в зоне доступа его кулаков нет никого, он кинул свой посох в сторону ближайшего солдата и ринулся следом. Его противник поднял колонну земли, чтобы защититься, но это ему не помогло. Маг воды жестом заставил свое оружие извернуться в воздухе и избежать препятствия. Солдат видел приближение посоха и попытался схватить тот. Маг земли сумел поймать посох рукой и удивленно уставился на тот. К сожалению, его счастье продлилось всего мгновение, потому что палка в его руках извернулась под чужим контролем и ударила солдата по лицу, и тот отпустил его и схватился за свое лицо. Он уже не успел заметить приближение Витыка, который быстро познакомил солдата с его же стихией. Другие покорители земли попытались заключить Витыка в купол из земли. Тот прыгнул вверх и направил свой посох вниз. Струя пара ударила из оружия и стала толкать повара выше, погружая пространство в густой туман. Маг воды стал падать и исчез где-то в облаке водяного пара. Покорители земли не стали входить в туман, опасаясь потери зрения, и вместо этого встали вокруг и кидали внутрь камни в надежде поразить противника. После минуты обстрела, водяная дымка быстро завертелась и обратилась в воду, возвращаясь в посох Витыка. Покоритель воды расстроенно покачал головой, смотря на солдат царства земли. «Да с вами даже не повеселишься, стоите как дураки, да булыжниками кидайтесь. Тьфу на вас!» Он заметил, как Катара выбежала на улицу и непонимающе осматривалась. Сакка, верхом на страусакане, ехал в сторону сестры, чтобы предупредить ее о необходимости защищаться. Витык хотел крикнуть ей, чтобы она пряталась, но ему пришлось уворачиваться от очередной глыбы. Его противники стали работать сообща, атакуя его издалека и отступая при его приближении. Еще минуту он танцевал вокруг солдата и их снарядов, прежде чем заметил, что генерал Фонг схватил Катару в тиски из земли и стал угрожать ей. Аанг приземлился рядом и пытался успокоить мужчину, но был проигнорирован. Старший покоритель воды сделал попытку приблизиться, чтобы помочь ученице, но генерал заметил это и бросил в него большую каменную глыбу. «Не лезь!» Тому пришлось отпрыгнуть, дабы избежать атаки генерала и его солдат, которые помогали своему командиру и поддерживали его собственными снарядами, не давая тому подойти ближе. Видя, что в него одновременно целится довольно много людей, он решил отступить и перегруппироваться. Он не хотел, чтобы атаки, пущенные против него, имели шанс попасть по Катаре. Солдатам было достаточно, что он удалился от них. Они были готовы вновь атаковать его, но пока перестали тратить на него силы. Они поднимали новые снаряды для атаки, когда он приближался, не давая тому подойти к аватару с генералом. Он ничего не мог поделать, пока главнокомандующий пытался сломать Ангу мозг. Ему не оставалось ничего, кроме как с волнением смотреть, как главный покоритель земли стал использовать Катару для своей цели. Он верил, что ей ничего не грозит, но внутри все же опасался, вдруг генерал решит действовать с гарантией и прибьет его ученицу. Он смотрел, как та стала погружаться в землю, словно в воду. Было довольно жутко видеть, как она с головой погрузилась под поверхностью земли и исчезла. Витеку стало плохо от увиденного, не говоря про аватара, который слетел с нарезки, когда увидел, что его дорогой человек исчез в толще камня. Генерал увидел, что Аанг стал светиться, и вокруг него закрутился воздух от переполняющей его силы, и стал громко хвалить самого себя за успех. Он жестом высвободил Катару и освободил ее, но на Аанга это не возымело какого-либо эффекта. Под переполняющей его мощью, тело аватара сначала поднялось в воздух, а затем с оглушающим взрывом впечаталось в землю, создавая вокруг себя огромную ударную волну, сбившую всех солдат с ног и почти не повредив команде аватара. Земляные плиты, здания и военный инвентарь рассыпался по местности из-за удара, а люди не смогли устоять на ногах. Аанг стоял в середине площади, в самом центре творящегося хаоса, и вокруг него крутился настоящий смерч. Ветер запросто поднимал в воздух камни и утварь, безжалостно раскидывая их вокруг. К нему было невозможно подойти, не пострадав. Витек увидел, что его ученица оказалась на свободе, и быстро побежал к ней, чтобы помочь встать на ноги. Сакка тоже поспешил к ней, все еще верхом на ездовой птице. Они стояли вместе и старались докричаться до Аанга и не имели возможности приблизиться. Вероятно, он услышал их или просто растратил все силы, потому что вихрь исчез, и он сам упал на колени. Катара быстро побежала к нему и обняла его. Аанг схватился за нее и стал просить прощения за то, что наделал, и за то, что напугал ее. В страхе потерять ее, он сам не понял, что произошло, и только видя ее перед собой, смог успокоиться. Он обещал, что больше никогда не позволит допустить подобного. Генерал Фонг был счастлив, ведь несмотря на нанесенный урон, у него получилось добиться поставленной задачи. Он уже стал составлять новый план, в котором они будут учиться управлять Аангом и огромной мощью в его руках, но Сакка решил, что мужчине пришло время отдохнуть, и успокоил того дубинкой по голове. Видя, что генерал успокоился и прилег отдохнуть, солдаты немного расслабились. После произошедшего им не хотелось снова почувствовать на себе ярость аватара. Группа передала генерала подчиненным и стала собираться. Они отказались от эскорта до Машу и решили, что сами доберутся на летающем бизоне. Когда они быстро собрались и взлетели верхом на Аппе, Витек повернулся к остальным участникам группы. «Не знаю, как вам, а мне здесь не понравилось. Я говорил, что не стоит слушать мастера Пакку». Остальные с изумлением повернулись к нему, и Сакка был шокирован сильнее всех. «Да ты шутишь, ты все время готовил и набивал карманы, продавая лапшу покорителям грязи. Ты разбогател, навалившись на солдатах, и кормил их, пока они не напали на нас, а затем решил устроить с ними махач и веселился, пока Аанг снова не стал светиться и раскидал их вокруг как игрушки. Ну и, ты наелся моей стряпни, тренировался по моей системе, даже получал от меня массаж. Ты-то чем недоволен?» Сакка закрыл рот и попытался сделать непринужденный вид. Катара повернулась к нему и с сарказмом обратилась к брату. «Что, Сакка, тебе нечего ответить на это?» Тот лишь пожал плечами. «А что, еда реально вкусная, да и тренировка отличная, я уже чувствую себя сильнее. Да у него золотые руки, такие мягкие и в то же время сильные. После того, как он прошелся ими по моему телу, я чувствовал себя, будто заново родился». Витек закашлялся и пальцем указал на молодого воина. «Ты, если ты ценишь свое мужество, то никогда не повторяй подобного в присутствии девушки». «Что? Это же правда. Это правда, которую стоит унести с собой в могилу». Витек повернулся к оставшимся участникам группы. «Ну что, ребята, вы что-нибудь поняли о дяде Витека и его мудрых советах?» Катара успела ответить первой. «Дядя Витек кряхтит, как старик, когда его не слушают». Сакка добавил пару слов от себя. «Мудрость Витека изумительна на вкус и помогает в тренировках». Аанг рассмеялся и тоже присоединился. «Витек не любит стариков, потому что они не слушают его и делают глупости». Витек отвернулся от них со скорбным выражением лица. «Да нет, вам стоит чаще слушать дядюшку Витека, он не дает плохие советы». Аанг решил поправить своего старшего товарища. «Но ты не давал нам советы, ты лишь критиковал наши идеи». Витек вскинул руки вверх и еще сильнее насупился под смех команды. Глава 15. Команда остановилась у маленького ручейка. Катар и Аанг стояли по щиколотку в воде и делали упражнения по покорению воды. Сакка лежал на плоском камне, и Витек, который единственный был полностью одет, делал тому массаж. «Вы скоро закончите. Если мы хотим добраться сегодня до Машу, то нам надо отправляться как можно быстрее». Катара опустила воду и повернулась к брату. «О, так ты у нас готов путешествовать?» По-моему, сейчас наш повар делает тебе массаж. Следи за собой, а мы еще успеем собраться. Мы почти закончили. Вы тренируетесь, мы тренируемся, все по-честному. У вас есть волшебная водичка, у нас тренировки и здоровое питание. Нет ничего плохого в том, чтобы следить за собой. Сатка вскрикнул, когда Витек надавил на больную точку на спине. Катара рассмеялась над братом. Похоже, где-то ты не уследил за собой. Она повернулась к Ангу и продолжила учить его. Витек вскоре закончил процедуру и отступил. Сатка встал и потянулся, растягивая мышцы, не ощущая неприятных ощущений. «Чувак, спасибо, у тебя волшебные руки». Старший парень ударил себя ладонью по лицу. Сатка, не дав тому продолжить, появилась группа бродячих музыкантов. Витек кинул на них взгляд и с злобной ухмылкой повернулся к Сатке. «О, да я знаю этих ребят. А да, ты на себе почувствуешь то же, что и я, когда ты хвалишь мои руки». Он стал смеяться жутким смехом и треть ладони друг об друга. Сатка с легким беспокойством посмотрел на своего товарища. Сатка в очередной раз ударил себя ладонью по лицу. В этот раз Витек присоединился к кочевым музыкантам и создал какую-то трубку из льда и стал дуть в нее, создавая жужжащий звук. Это гудение медленно сводило Сатку с ума. «Да как ты ведешь себя так спокойно? Мы потерялись в лабиринте из земли, а ты тут танцы танцуешь, да дудишь». Витек приостановил свое выступление и улыбнулся в ответ. «У этих рубит может быть всего одна извилина на всех, но от этого над ними только интереснее наблюдать. Да как они не сводят тебя с ума? А, я однажды уже имел с ними дело в ресторане. У них не было ни гроша, и они предложили оплатить еду своим выступлением. Они не соглашались поесть бесплатно и очень рьяно предлагали свои услуги музыкантов. Как ты можешь услышать, у них нет ни слуха, ни голоса. Я долго пытался договориться с ними, пока на меня не снизошло озарение». Сатка обрадовался возможному выходу из ситуации. «Что же ты сделал? Может, мы можем повторить это? Как же ты с ними справился?» Витек широко улыбнулся. «Я решил, что моим конкуренту не помещает аккомпанемент с музыкой и попросил их играть у него». Парень помладше лишь вскинул руки вверх, выражая свое отчаяние. «Нам это не поможет. Тут нет конкурентов, против которых их можно использовать». Парень постарше подбадривающе похлопал своего младшего товарища по спине. «Сатка-сатка, наивный ты чукотский юноша. Прямо сейчас именно ты являешься моим конкурентом». Он поднес к губам трубку и стал дуть в нее, создавая пронзительный жужжащий звук. Затем он предложил трубку Сатке. Вувузела, когда группа взошла на холм, они в шоке уставились на открывшийся им вид. Витек лишь указал на развивающийся над городом флаг нации огня. «А разве Эмашу не должен принадлежать царству земли?» Сатка изумленно повернулся к их старшему другу. «А Эмашу и был раньше частью царства земли, но за прошедшее время что-то изменилось, его как-то смогли захватить. Как же это произошло?» Аэнг с приподнятой бровью повернулся к Витеку. «Я думал, ты знаешь будущее. Разве этого в нем не было?» Старший покоритель воды почесал свой затылок. «Да, наверное, есть. Я просто не помню все в мельчайших деталях и в правильном порядке. Уже прошло много лет, где я только за это время не бывал. Время в пути редко показывали, да и места, где мы бывали, иногда были неважны. Так что я немного запутался в том, что сейчас должно происходить». Сатка скрестил руки на груди. «Отлично. С твоей помощью успех нам обеспечен». Витек повернулся к Ангу. «Так что, мы остаемся или летим дальше? Не похоже, что мы сможем связаться с Буми». «Да, возможно, он вообще того». «Что, Сатка? Что по-твоему с Буми?» «Возможно, что здесь его нет». Катара повернулась к Ангу. «Я знаю, что ты сильно хотел учиться у Буми, но я уверена, найдутся еще люди, которые смогут обучить тебя покорению земли». Аэнг отвернулся от Амашу. «Я здесь не для того, чтобы искать учителя. Я хотел найти своего друга». Для себя он уже решил, что ему нужно пробраться в город. Витек своим вмешательством нарушил атмосферу серьезной решимости аватара. «Есть небольшая проблемка». Группа повернулась к нему. «Я, возможно, совсем немного, являюсь очень разыскиваемым человеком среди нации огня». Сатка отмахнулся от него. «Аэнга тоже повсюду разыскивают, нам от этого не тепло, не холодно». Покоритель воды покачал головой. «Награда за Аэнга висит на нем уже 100 лет и изредка обновляется. Большинство людей вообще не представляют, как он выглядит. А у меня есть очень хороший портрет с моими данными, именем и профессией, и есть ненулевая вероятность того, что человек, что разыскивает меня сейчас в городе, если это так, то стоит ожидать море огня и молний. Возможно, пара человек не переживут нашу встречу. Лица у команды перестали выражать что-либо, чего. Такая реакция на мою готовку была впервые. Сатка указал на него пальцем. «Ты хочешь сказать, что за тебя объявлена награда из-за твоей готовки?» Витык почесал свой затылок и неловко рассмеялся. «Я просто приготовил блюдо для знатного посетителя из их родного города, а уже вечером мне пришлось собирать вещи, потому что меня объявили в розыск. Сейчас по каждому городу огненной нации развешаны объявления с моим описанием. Я пытался исправить ситуацию и отправил ей. Так за тобой гоняется девица?» Катара хмуро посмотрела на брата. «А что, девушки не могут бегать за парнями?» Сатка оживленно стал отмахиваться от нее. «Сейчас не в этом дело. Какая девушка может объявить человека в розыск по всей стране и которую Витык будет избегать?» Аанг вспомнил кое-что. «Это сестра Зука, ведь так?» Витык неловко усмехнулся. «Ага». Сатка снова ткнул в него пальцем. «Ты поэтому отказался от Юи? За тобой уже гонялась принцесса из другого народа?» Парень постарше помотал головой. «Ты не прав. Она хочет посадить меня на цепь не для своей темницы или спальни. Я нужен ей как повар и никак иначе». Группа продолжила невидяще смотреть на него. «Да ладно вам, я же путешествующий повар, и я не хочу провести остаток своих дней, кормя девушку, не умеющую контролировать свой гнев. А вы знаете, что я использую покорение в готовке, и когда-нибудь один из нас окажется жареным с корочкой. Меня такая перспектива не прельщает. Блин, ну тогда переоденься, надень парик. Я уверен, что если ты будешь в маскировке, то она тебя не узнает». «О, она узнает. Она один раз посмотрела на меня и видела меня насквозь. Она знает, как я выгляжу под одеждой». Он рукой прошелся вдоль тела. «Ты же сказал, что у вас не такие отношения». Сатка разозлился, а Катара была в замешательстве. «Да нет, между нами ничего нет. Просто она очень внимательна. Она запросто заметит меня даже с маскировкой. Так что, ты вообще не пойдешь с нами и останешься здесь?» Витык отрицательно потряс головой. «Нет, я подумал об этом, и я не могу отпустить просто так, мы же команда. Но мне придется быть осторожным, и если за нами погонится разгневанная покорительница огня, я буду прятаться. Вы для нее всего лишь цели, а мной она одержима». Катара с сомнением посмотрела на своего учителя. «Мне кажется, что ты себя немного переоцениваешь». Витык запустил руку себе куда-то под одежду и через пару секунд достал бумажный свиток. Он развернул его и показал свой реалистичный портрет. «В последний раз награда за мою голова была в 3 раза больше, чем за Анга, и меня должны схватить живым. Любые увечья, нанесенные мне, или смерть приведет к немедленной казни виновного». Он пальцем указал на строчку, где было написано именно это. Сатка прищуренно прочел слова на плакате и перевел взгляд на Витыка. «А ты часто носишь объявление о собственной награде с собой?» Тот в ответ пожал плечами. «Я решил начать коллекционировать их». «Ага-ага, и как много плакатов ты уже собрал?» «Пока только этот, я уверен, я найду еще». Аанг решил прервать их диалог. «Почему ты не сказал нам об этом?» Старший покоритель воды еще раз пожал плечами. «Я не думал, что это будет важно до более позднего времени». Юный покоритель воздуха устало покачал головой. «Ладно, можешь продолжать прятаться от злой принцессы. До тех пор мы будем работать вместе, чтобы найти Буми и спасти его». «Хорошо, конечно, мы же команда». Аанг лишь отвернулся и махнул рукой, чтобы группа следовала за ним. «Пошлите, я знаю секретный ход». Сатка стал любопытно. «А почему мы не воспользовались им в прошлый раз?» Команда по одному выбиралась из канализации. Аанг просто прыгнул вверх из нее, Витык и Катаров забрались вслед за ним. Сзади, за ними текла вонючая куча слизи и пронзительно стонала. Катара осмотрела ее и покорением пустила в нее воду из ближайшей бочки. Под слизью показался Сатка с мелкими, пурпурными шишками по всему лицу. Как только тот заметил их, он стал паниковать и пытаться оторвать их от себя. Те сильно сопротивлялись и не давались, пока Аанг не сбился к кусу ног, чтобы тот перестал шуметь. «Да тише ты, это просто фиолетовый пентапус». Юный маг воздуха слегка погладил зверька, и та отпустила свою корчующуюся добычу. Сатка увидел это и стал повторять за товарищем, освобождая себя от хватки мелких моллюсков. Витык взял одного из них и облизнулся. «Вы знаете, если их правильно приготовить, они будут очень вкусными». Аанг спас мелкого хищника, который сам почти стал добычей, от опасного маньяка. Мы не будем их готовить. Эти милашки совсем не опасны». Витек пожал плечами. «Как хотите, ваша потеря». Сатка стал чесать пятна на своем лице и присоединился к разговору. «Я должен добавить, что Аанг не говорит от лица всех групп, и я буду не против съесть парочку из них после того, как они попробовали меня на вкус».